Книга вторая из цикла «Квинт Лициний». Часть первая. Пролог. Лето выгибалось золотистой дугой. Поначалу невероятно длинное. Достигнув же середины, вдруг принялось укорачиваться все быстрее и быстрее. Запертый в глуши, на хуторе Взморье, более чем в 100 километрах от Риги, где не было не только телевизора, но и газет, я мог просто жить. Начав утро с литра парного молока и нескольких густо присыпанных крупной солью ломтей ржаного хлеба, я шел бродить по знакомым лесным тропинкам, где из утоптанной земли, расталкивая порыжевшую хвою к краям, венами проступали переплетения корней. Качались лиловые метелки приземистого вереска, а сквозь строй коренастых стволов доносился убаюкивающий шум волн. И все. Больше никаких звуков. Линия пляжа была чиста от людей до горизонта в обе стороны. Лишь дважды в день мимо неторопливо прогуливался пограничный наряд, но ветер быстро затирал его следы. Жарким днем, закончив упражнение, я падал спиной на разогретый песок между невысокими дюнами. Расслабив противно дрожащие мышцы, разметывался витрувианским человеком и грезил, глядя вверх. Оттуда, сквозь легкомысленную синеву и причудливые башни облаков, на меня выжидающе поглядывала вечность. Как-то очень постепенно, но неотвратимо, пожилой циник растворился в теле подростка, оставив от себя лишь муть послезнания да горечь катастрофы. Изменилось все. Мысли перестали сбиваться на вялое движение по затхлому кругу, а неслись упругим потоком в будоражащее воображение будущее. Мир вновь стал восприниматься выпукло и ярко. Неожиданный восторг мог накатить от любой мелочи, доносящегося с полей запаха скошенного и уже чуть подвялившегося на солнце разноцветия, беззастенчивого стрекота кузнечика от обочины или разбега прожилок на слюдяных крыльях, присевшей на запястье стрекозы. Вернулась и порывистость движений. Сучковатое дерево стало вызовом, преодолеть который можно только взметнувшись вверх до самой последней, опасно раскачивающейся развилки. Я вцеплялся в нее перемазанными душистой смолой ладонями и, запаленно дыша, окидывал победным взором открывающуюся ширь. А еще до потемнения в глазах хотелось быть рядом с Томой, и я чуть ли не ежедневно придумывал нашу случайную летнюю встречу. Да, я наизусть, до дня, знал ее планы. Сначала к бабушке под Винницу, на парное молоко, черешню, прыгать с чертового моста в Южный Буг и пугаться бодливых коров. А потом на 2 месяца с родителями под Феодосию, к вареной кукурузе и свежему бризу. Но ведь это только планы. Они же могут и измениться, разве нет? А коли так, — грезил я, — то нельзя исключать вероятности того, что они поедут не в Крым, а куда-нибудь в другое место. Что, Крым да Крым. Они там уже 100 раз были. В Прибалтике летом чудо как хорошо. И если вдруг они поедут в Прибалтику, то в конце концов Тома знает, что я в Латвии. Поэтому нельзя исключить, — вводил я логичное допущение, — и того, что они будут проезжать как-нибудь мимо меня, на поезде или автобусе. Поэтому, оказываясь по какой-нибудь надобности на дороге или у железнодорожных путей, я с надеждой вглядывался в проплывающие мимо лица. Ах, эти рассветившие лето неумеренные мечты. Лишь иногда мне в голову тайком проскальзывала мысль, а ведь этого не случится, и становилось очень не по себе. Но вот теперь все это уже позади. Конец августа. И я еду убивать.